Его чудовищная, хоть и прикрытая флегмой энергия, пробила ему новое русло в стороне от Игоря Пудыкина, и он прорвался в кабинете готовящегося к уходу на покой старого бойца Ленинской гвардии, которому Штуб и поведал ужасную историю 18-го. Утлый старичок, много лет отбывший по царским тюрьмам, от крестов до поминаемого в песне Александровского централа в земле Иркутской, куриной лапкой вцепился в телефонную трубку, да так и не отпускал ее, покуда не растараканил, по его выражению, всех тех, кто мог повлиять на дальнейшее течение судьбы 18-го. Еще через день Штуб опять побывал в маленьком кабинетике удивительного старичка и услышал, что 18-й отпущен, и ему даже выплачена компенсация за вынужденный прогул. «Вот так», — сказал старичок, цепко вглядываясь в невозмутимое лицо Штуба. «Что еще желаете, молодой товарищ?» Штуб, разумеется, больше ничего не желал. Старик пил жидкий чай. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий», — сказал он задумчиво, «не предвидя от всего никаких последствий». И вдруг, скинув на своего молчаливого собеседника живые, полные юношеского блеска глаза, произнес: «Вы, молодой товарищ, в этом деле никак не участвовали, я вас не поминал, ибо некто», последнее слово он выделил курсивом, «очень интересовался источником моей информации». Он лукаво, рассыпчато, не по-стариковски рассмеялся и совсем как бы непоследовательно вспомнил: «Когда я с товарищем Дзержинским работал, то имел место занятный случай. Вы не торопитесь?» «Нет, не тороплюсь. Случай вот какой. Одного фамилию запамятовал. Эдакой был милой души человек. В граде Харькове тамошние чекисты упекли за решетку и посулили ему расстрел. Он из-под расстрела бежал, но не в темную ночь, где вполне даже мог укрыться, к нам, в московскую ЧК, к товарищу Дзержинскому за правдой. Всю ночь с ним проговорили, слежалась у человека душа от злой несправедливости, всю ночь душу ему чаем да разговорами распаривали. Попросился к нам в тюрьму для проверки его горестей. Направил меня товарищ Дзержинский в Харьков, крут пришлось там посолить. Двух расстреляли, по рылам было видно, что не из простых свиней свиньи». Штуб молчал, и его душа распаривалась от близости к этому старику, а тот медленно, негромко, но с силой и напористостью выговорил: «Бывает, пробираются к нам всякие. В высшей церковной иерархии официально считалось, что и попу невозбранно от алтаря питаться, читайте, карьеру делать. Это чужаки, мерзавцы, растленные души, лишенные понятия нравственности». У старичка от бешенства засияли глаза, такого Штубу еще не доводилось видеть.